Глава 161. Переполох в лагере. Вскоре после того, как Юджин и Цзин У весьма экстравагантным способом покинули лагерь, защищенный стеной огня, там произошло кое-что незамеченное. А именно, где-то в центре лагеря из земли выступили две небольшие, необычные лапы, ставшие быстро и непрерывно раскапываться вокруг. И в конечном счете образовавшие большую дыру. После этого оттуда вылезли две необычные крысы, размером с обычную кошку, как и остальные мутировавшие крысы, но отличались от них тем, что имели чрезвычайно развитые передние лапы, заканчивающиеся острыми и плоскими когтями. «Крысы! Здесь крысы! Мутировавшие крысы!» Такие крики начали раздаваться возле проделанной дыры, из которой уже выбирались обычные мутировавшие крысы. Мужчины сразу открыли огонь под градом пуль которого. Первые крысы были убиты сразу же, как только они вылезли из дыры. Но дыра уже была вырыта, и оттуда выбегало все больше и больше крыс. «Заблокируйте дыру! Не позволяйте им разбегаться по лагерю!» Закричал лидер небольшой группы мужчин. Он и еще несколько человек с мечами Тандао в руках бросились к дыре. Все понимали, если дать крысам беспрепятственно выбираться из дыры и заполнять лагерь, то скоро все люди будут окружены и загрызаны. Семеро мужчин, вооруженные мечами, немедленно приступили к уничтожению выбравшихся тварей, постепенно подходя к вырытому отверстию. Вскоре они образовали небольшой и все теснее сжимающийся круг, непрерывно убивая всех выбравшихся крыс. «Я сделаю это!» – громко крикнул другой мужчина, вооруженный автоматом ТИП-79, воспользовавшись временем, которое дали 7 энхансеров, разрубавших крыс вокруг отверстия. Он схватил автомат и бросился к ним. Подбежав к отверстию, мужчина со смесью ликования и безрассудности открыл огонь прямо в дыру. Непрерывный поток пуль прошелся по крысам, взбирающимся по стенкам небольшой шахты. Выпустив весь магазин, мужчина убил 4 мутировавших крыс, после чего сразу же бросил туда ручную гранату. С громким грохотом раздался взрыв, и из дыры вылетела волна тепла, несущая с собой камни, землю, а также части тел крыс. Подняв все это в воздух, волна создала большое облако пыли, после рассеивания которого люди увидели, что дыра была успешно завалена и запечатана. Вдруг повсюду начали раздаваться крики, от которых у людей пробежал мороз по коже. «Здесь тоже есть отверстие! Черт побери! Здесь еще одна дыра!» Эти крики свидетельствовали о появлении по всему людскому лагерю множества дыр и отверстий, через которые вылезало большое количество мутировавших крыс, сразу же в выступлении бросившихся на людей. Вскоре повсюду начали раздаваться звуки автоматной стрельбы. «Разбрызгивайте бензин! Быстро разбрызгивайте топливо!» Громко кричал Конг Тянь Юй, временный командир отряда Юй Джуна. Хоть из-за различных отверстий по всему лагерю и появлялось все больше крыс, но за стеной огня еще оставалось просто безграничное море этих грызунов. Если это море, воспользовавшись неразберихой в лагере людей, дождется момента, когда огонь потухнет, то все приехавшие сюда люди станут добычей в челюстях этих прожорливых тварей. Получив команду, две пожарные машины сразу начали разбрызгивать топливо. Первоначально разведенный огонь уже пропал и медленно затухал, но вдруг, получив новую порцию топлива, стал гореть более яростно, словно получил вторую жизнь. В то время в лагере Юй Джуна мутировавшие крысы проделали несколько дыр, во множестве выбираясь на поверхность, и начинали безрассудно атаковать собравшихся людей. «Следуйте за мной!» Громко крикнув, Конг Сянь Юй схватил свой тандао и бросился к ближайшему отверстию. Чен Шитоу и остальные бойцы отряда ближнего боя, также вооруженные мечами тандао, поспешили вперед, стараясь перехватить выбравшихся крыс. Из-за столкновения с грызунами в ближнем бою, общее сражение с ними становилось все более хаотичным. В каждый момент времени от рук людей умирало множество крыс. Но одновременно с этим немалое количество людей получали сильные царапины или укусы. Некоторые даже гибли от этого. Маленькая Яо Яо также принимала участие в этом противостоянии. От мгновенных взмахов меч Тандао в ее руках мелькал словно призрак, а сама Яо Яо перемещалась по полю боя словно в танце. От ее меча погибло огромное количество мутировавших крыс, снабжавших ее большим количеством белых шаров опыта, непрерывно укрепляющих ее. Сяо Цин, птенец зеленокрылого орла, также использовал свои крылья, чтобы раскидывать окружавших его крыс. Эти мелкие грызуны ничего не могли ему сделать. И с каждым клевком вокруг Сяо Цина росла груда мертвых тел мелких грызунов. Солдаты и обычные люди в различных лагерях получали как легкие ранения, так и тяжелые раны. Некоторые были загрызаны нескончаемым потоком крыс. Только энхансеры из военных Лонгхай и бойцы с броней из змеиной кожи из лагеря Юджуна могли избегать тяжелых травм. Все-таки броня из кожи змеи была очень жесткой и прочной. Хоть зубы и клыки мутировавших крыс были необычно острыми и прочными, но даже им требовалось время, чтобы пробиться через защиту кожи змеи, которого, естественно, им никто не давал. Помимо бойцов ближнего боя, в команде Юджуна было немало людей, вооруженных автоматами тип 03. Они также принимали участие в сражении с вылезшими крысами, стреляя в них короткими очередями. Все стрелки были бойцами-ветеранами, прошедшими строгую военную подготовку. А после присоединения к Юджуну, они все продолжали свои постоянные тренировки, время от времени прерываясь на миссии и очистку от зомби различных деревень, что позволяло их профессионализму расти. Конг Тянь Юй и другие бойцы постоянно носились от одной дыры к другой, каждый раз вырезая всех выбравшихся крыс, расстреливая по обойме в отверстие и под конец забрасывая туда ручную гранату. Хоть этот метод и не мешает крысам продолжать рыть новые дыры, но уничтожение каждого такого отверстия дает людям небольшую передышку. Обычные мутировавшие крысы, имевшие лишь 5-й уровень, не были соперниками людям, если бы не их количество. И под руководством Конг Тянь Юя бойцы как раз постепенно уменьшали количество крыс, безобразничавших в лагере, уничтожая одну дыру за другой. Когда количество крысиных отверстий уменьшилось до 30, в различных местах людских лагерей внезапно появились многочисленные необычные когти, вылезшие из-под земли. За небольшой промежуток времени была вырыта дюжина больших отверстий, каждая из которых была сделана группой из 4 странных крыс-землероек, имевших переразвитые передние лапы и плоские когти. Вскоре из каждой такой дыры неожиданно показались большие, размером с взрослого мужчину, человекоподобные крысы. Выбравшись из-под земли, 12 элитных стражей крысиного короля издали громкий рев и резко атаковали людей. Увидев новую угрозу, вооруженные автоматами люди немедленно нацелили свое оружие на этих монстров и, открыв огонь, начали поливать их градом пуль. Даже находясь под таким обстрелом, человекоподобные крысы не умирали. Покачиваясь, они нападали на людей, убивая каждым взмахом своих когтей. Глядя на такую бойню, создавалось впечатление, как будто среди кротких овечек появились мощные тигры, начавшие безудержную резню. 2 энхансера, вооруженные мечами Тандао, даже не успели среагировать на новых врагов, как были проткнуты длинными когтями элитного стража. Вытащив свои когтистые лапы, страж немедленно бросился к следующей цели, а из-за тел пораженных людей начали вываливаться внутренности вместе с большим количеством крови. С застывшим удивлением на лицах, мужчины-энхансеры упали на землю и, лежа в лужах своей крови, никак не могли понять, от чего они умирают. Если даже 2 энхансера не смогли ничего противопоставить этим тварям, то что уж говорить об обычных людях, бывших абсолютно беспомощными против них. Элитные стражи сеяли на своем пути смерть и разрушение, заваливая пространство вокруг себя кровавыми трупами людей. «Пулеметы, огонь! Огонь!» Громко взревел Конг Тянь Юй, видя нереальную мощь этих здоровенных крыс.